Глава 11. Молодая аристократка жалобно поскуливала, стоя на коленях, пока я разбирался с собственной силой. Точнее, пытался разобраться. Ибо тьма почему-то отмалчивалась. Понимая, что сейчас до силы не достучаться, я принялся хаотично соображать о дальнейшем. Во-первых, нужно раздобыть одежду. Не то чтобы я стеснялся, но голый юноша привлечет к себе совершенно ненужное внимание. Во-вторых, что делать с Мари? Да, она теперь что-то по типу ручной обезьянки. Только вот зачем мне она? «Мари!» — окликнул я девицу. «Как мне выбраться отсюда?» Девушка вздрогнула, когда я назвал ее по имени. И, несмотря на неугасающую ярость в глазах, ответила. «Хозяин». По ней было видно, что это слово ей поперек горла встает. «Мы находимся на втором этаже. Склад, на котором могут быть вещи, находится на этаже ниже, прямо под нами». «Такс». Уже хоть что-то. Переодеться — полбеды. Как до него добраться, чтобы не вызвать подозрений? По факту, если она беспрекословно будет слушаться... А чего это я? Надо бы проверить. Мари. Да, хозяин. Оближи пол. Чш. Пылохочем. Звуки чавканья. Хозяин доволен? По глазам девушки скатывались крупные градины слез. Я почему-то не подумал, что можно придумать что-то менее унизительное, чтобы проверить действие навыка. Но, как показывает практика, если я скажу ей сигануть с крыши башни, она это сделает. Магией она тоже по приказу воспользуется. По факту, так ей и надо. Хрен знает, скольких людей здесь в камере она унижала подобным образом. Так что, Мари? Да, хозяин. Сколько людей ты замучила до смерти? Спросил я. 21 эльфа, 1 адепта темного культа и 11 искусственных магов. Зачем ты убила их? Мой вопрос погрузил ее в раздумья. «Мари?» «Я не нарочно, хозяин. Вспышки агрессии перекрывают здравомыслие». «А мадам-то попалась с изюминкой. Остается уточнить еще пару вопросов, чтобы быть уверенным, что ночью меня не прирежет агрессивная леди». «Мари?» «Да, хозяин». «Во-первых, перестань называть меня хозяином. Вполне сойдет, господин». Ее аж перекосило, но она через силу кивнула в знак согласия. «Во-вторых, у тебя есть желание мне навредить?» «Есть, господин, но я не могу этого сделать». «Отлично. Как нам пройти на склад и не привлечь к себе внимания?» На сей раз ей пришлось думать дольше обычного. Спустя 15 минут, как мы тщательно все обговорили, я с руками за спиной шел по мрачному коридору городской тюрьмы. За моей спиной, как ни в чем не бывало, шагала Мария, всем своим видом показывая, мол, веду узника. Из всей охраны, которая встретилась нам по пути к складу, лишь одна личность посмела спросить, с какой целью и куда ведут нового узника. Никто не был в курсе, что я типа ожил. Смельчак, кстати, почти сразу же попрощался со своей жизнью. Мария задушила его невиданным мною ранее заклинанием. Это было похоже на силу ситха. «Да-да-да, Люк, я твой отец, и в том же духе». Аристократка одним жестом подняла его в воздух, а когда сомкнула в воздухе ладонь, послышался хруст шейных позвонков. И бедный охранник умер. Тело, кстати, пришлось тащить мне. Благо, что это было почти около самого склада, и лишних свидетелей не было. Повезло, так сказать. Склад оказался полупустым. Надсмотрщика или ответственного за помещение не было. Хотя убитый Марией охранник, как мне показалось, как раз и был ответственным за склад. Большая связка ключей на его поясе явно намекала на это. Девица вежливо отвернулась, когда началась примерка вещей. К сожалению, моих размеров не было. Хотя в этом мире я был по всем меркам среднего телосложения. По крайней мере, по человеческим меркам. Пришлось довольствоваться широкими черными штанами, непонятной обувью по типу сапог, но очень уж неудобных. Белая рубаха как нельзя кстати пришлась по размеру. Трусов, к моему удивлению, не нашлось. Если не считать старых вещей узников. Уж что, а это я точно одевать не буду. Когда мы проходили мимо камер, зрелище постояльцев оставляло желать лучшего. И хер его знает, какими они были до поселения в это великолепное учреждение. Все в язвах, кто-то без ног, без рук и так далее. И, кстати, я не знаю, с чем это связано. Но я не горел желанием освободить кого-либо из сидевших. Не то чтобы я прям человеческая душа. Но если сравнивать с тем, почему я здесь оказался, то не думаю, что это обычные пьяницы. Последним штрихом было зеркало. Я тщательно протер его поверхность ветошью и впал в ступор. На меня смотрел совершенно другой человек. То, что я переродился в этом мире со своим лицом, было для меня шоком. Поэтому я и подумывал насчет того, что я просто в коме. А этот мир — лишь сладкий сон. Ведь я перенял все родинки, цвет волос, глаз и так далее. Изменился лишь рост. А сейчас зеленых глаз и в помине не было. Белок стал алым, радужка вокруг зрачка и вовсе пропала. А зрачки казались неестественно черными. Про волосы молчу. Я посидел. И вряд ли за этим стоит какая-либо магия. Как не посидеть после пыток, которые испытало мое тело? Тьма пошла на контакт как раз в тот момент, когда я уселся на мешок с зерном, планируя дальнейшие действия. «Лин, ты звал?» «О, уважаемая! А чего вопросики-то игнорируем?» Ворчливо поинтересовался я, глядя на спину Мари, которая все еще занималась какой-то херью. «Команды же не было!» «Ты не единственный в мирах, кто пользуется моей силой», — как-то задумчиво произнесла тьма. «Это, конечно, очень здорово и все такое, но...» Раздраженно протянула я. «Почему это ты мне не сказала про то, что я могу умереть из-за силы? Что ее нельзя тратить?» «Тратить можно, но восполнять придется. Тьма — неестественная магия этого мира, как и свет». «То есть мне нельзя колдовать?» Скептически поинтересовался я. «Можно и даже нужно. Даже если ты не будешь пользоваться своей силой, она все равно будет убивать тебя. Камень первозданной тьмы, который в твоей душе, поглощает духовную энергию. Твою собственную. Поэтому тебе в любом случае придется ее восполнять. И чем сильнее ты будешь становиться, тем больше потребления будет у камня». «Зашибись. А почему этот пункт не был подчеркнут жирной красной линией, когда я соглашался?» «Я и ранее понимал, что не все так уж безоблачно с этой силой. Но теперь...» «Как мне восстанавливать ману?» Коротко и ясно спросил я, подзывая Марию. «Мария, детка, пока я думаю, сообрази что-нибудь покушать и попить, а то желудок сам себя начинает переваривать. Сказать то, что я в край оборзел, значит не сказать ничего». Аристократка, которая явно не привыкла к такому обращению, возмущенно запыхтела. Но сказать или сделать что-то против попросту не могла. Зыркнув на меня яростными глазами, надув при этом пухлые губы, она двинулась прочь из помещения, не забыв при этом хлопнуть дверью. «Я тебе все пытки припомню, красавица!» — пробурчал я вдогонку. Но этого Мария уже не слышала. Тьма ответила сразу же, как я закончил со своими командами. «Хороший раб, для начала», — подметила она. «Какие способы восстановления маны ты знаешь?» «Ну?» — я задумался, вспоминая то, что рассказывал мой дедушка. «Если старик все правильно говорил, то есть алтари и природные точки восстановления. Есть способ поглощения амулетов и... А, вроде и все. «Природные точки восстановления для тебя не подойдут. Это отрава для твоей души». «Ну а что тогда?» — нетерпеливо перебил я. «Чем можно питать тьму? Ходить ночью по кладбищам, нюхать могильную пыль и танцевать с мертвецами?» «Оригинальное замечание». Тьма выдавила из себя короткий смешок. «Магия, которая содержится в амулетах, вполне подойдет. Она не имеет стихию и представляет собой чистую энергию. Но это временный эффект. Прям-таки большим по объему маны предметов очень мало. И этим ты себя не прокормишь. Есть алтари. Я даже не знаю, как они выглядят. Поймешь со временем. Но с ними нужно аккуратнее. Переизбыток тоже может убить. Что-то меня все это начинает зае. Муторно все это и тупо. Получается, амулеты — временный вариант. Как и идолы, судя по всему. Артефакты тоже можно отнести к источникам маны, но есть одно «но». Я искренне сомневаюсь, что когда я пойму, как жрать ману, что у меня будет стоп-кнопка или предупреждающая лампочка, чтобы перестать подпитывать камень в моей душе. С каждым новым знанием о собственной силе я вообще начинаю сомневаться в правильности собственного выбора. Еще варианты есть? «Конечно», — как-то слишком радостно отозвалась тьма. «Убийство. Причем тебе не обязательно убивать аристократа или сильного мага. Любое живое существо, которое от природы наделено маной, даже самой крупинкой, сможет тебя очень хорошо подпитать». «А, так...» — я замялся. «Что за хрень?» «А также победа над более развитым и сильным по магическому потенциалу существом развивает тебя как мага. И силу твоей души тоже. Думаю, что про увеличение запаса маны ты и сам понимаешь». Оно нужно, чтобы жить? Правильно. А есть способ, чтобы камень не убивал меня, не пожирал ману и самовосстанавливался? А это, мой дорогой друг, ты тоже скоро узнаешь. Она опять начала темнить. То есть способ все-таки есть. Только как это сделать, хер она мне расскажет. Значит, у нее есть свои планы на этот счет. И значит, мое пребывание в этом мире — это не совсем воля судьбы. А точнее, уравновешивание чаши силы этого мира. У тьмы есть свои мысли на этот счет. Сука, мне это чертовски не нравится. Мария вернулась ровно в тот момент, когда тьма проигнорировала мой вопрос насчет убийств и о каком повышении силы она говорила. Это означало только одно. Либо она свалила к очередному избранному, о котором я узнал в течение этого получаса, либо она просто решила промолчать. Очень тактично. Никогда не думал, что рисовая каша может быть такой вкусной. В то время, пока я жил на Земле, я априори не употреблял в пищу каши, потому что там не было мяса. А логика у меня была отменной. Если в еде нет мяса, значит это салат или не еда. Но сейчас это было несравнимо ни с чем. Молоко, которое явно было не коровье, хотя и имело подобный вкус, дало мне небольшой заряд энергии. А звуковое уведомление системы в моей голове дало мне понять, что ману я слегка подпитал. Сосуд наполнился. На данный момент у вас 900 единиц маны. Значит, осталось только разобраться, какой тип еды одновременно полезен желудку и душе, чтобы совместить в будущем приятное с полезным. И не умереть от того, что забыл залить в себя ману. А точнее, в Винчи. Закончив с завтраком, я внимательно посмотрел на аристократку. Вполне себе красавица. Глаза умные, хоть лицо и подчеркивается шрамом, далеко не глупое. Почему она пошла по такой темной дорожке из убийств? Что и кому она пытается доказать? Ну и главное, что дальше? Стоит ли мне держать ее при себе? С одной стороны, девку жалко. С другой, пошла она на... Нефиг жалеть таких людей. Безжалостных и бессердечных. Но все же. Мари, далеко до моей деревни? Относительно какого места, господин? Сухо спросила она. Относительно этой тюрьмы. Пешком 2 недели. Повозкой 6 дней. Городским порталом 30 минут до центра вашей области, города Тияки. А оттуда 30 минут. Слово «портал» вызвало у меня несказанный восторг. Родители, дедушка, да и в принципе деревенские никогда не говорили о нем. То бишь, они не знали о такой возможности, как телепортация. А это, между прочим, весьма классная штука. Оставалось только представить, что происходит с телом во время телепортации, если подключать к этому научную точку зрения. Плана как такового у меня не было. Мысль о том, что нужно вернуться в деревню, не оставляла меня в покое. Добраться до портала — это одна проблема. Вот что мне нужно было делать дальше? Восстанавливать род? А с чего начинать? Как мне искать предшественников? Как строить или восстанавливать алтари? Ладно, с этим разберемся потом. Сначала домой найти Лану, а дальше все остальное. Мари, кстати, ты говорила, что моя сестра пропала. Да, господин. Глухо ответила она, внимательно разглядывая свои ногти. Как это произошло? Она ответила без промедления, как будто читала отчет. Ее не успели привести на территорию нашего региона, когда на группу аристократа, состоящую из воинов и природных искусственных магов, напали. Выживших не осталось, тело вашей сестры не было обнаружено. Есть подозрение, что это промысел соседних регионов, которые хотят, чтобы Орден Святой Инквизиции усомнился в мощи и силе моего отца. То есть конкретных лиц ты не назовешь? Если бы я знала, я бы удавила их же собственными кишками, озлобленно ответила аристократка. А их семьи обратила бы в пепел, чтобы низкородные подонки знали, что значит оскорбить мою семью. «Воу-воу, мадам, полегче!» Попытался осадить девицу, но ее понесло дальше нужного. Подобные выскочки унизительные. Все эти искусственные выродки, которые недостойны жить. А вы, наследники тьмы, вы... «Рот закрой!» — приказал я, не желая выслушивать галиматью. «Откуда столько ненависти к другим магам?» Искусственные источники магии — преступление против природы. Как и алхимики, то же самое. Но вы же сами держите их при троне, разве я не прав? Вы правы, господин. Более спокойно сказала девица. Но алхимики — более серьезные враги, чем искусственные маги. Понятно. Держи врага ближе и так далее. Именно. Больше мне разговаривать с ней было не о чем. Пора действовать. Тщательно взвесив все риски, я все же решился выйти вместе с аристократкой, а не оставлять ее в тюрьме. Все же она полноценный воин, причем очень сильный. Идти в роли заключенного я не стал. Она была словно гидом в этом городе, а я зазевавшимся туристом, который осыпал ее бесконечными вопросами. А их было предостаточно. Сам факт того, что я нахожусь в городе, был немыслим. Кто я такой? Слабый дворянин, который дальше леса вокруг своей деревушки никуда не выходил? А если вспомнить тот факт, что общество конкретно деградировало, а знания были недоступны, то все, что я видел прямо сейчас, вызывало неописуемый восторг. А что-то даже подтверждало мои догадки. Например, в каком стиле выполнен город? С каким веком в моей земной жизни можно было сравнить? А особенно, какие расы в действительности обитают на этом континенте? Понятное дело, что в каждом регионе были различные существа, но хотя бы общепринятые, так скажем, были весьма интересными. Улочки, онежа, полноценные широкие улицы города, были вымощены крупным камнем. Дома по обе стороны дороги были чем-то, ну, произведением искусства их не назовешь, но дизайнерская нотка была. Самое высокое здание, если не считать башни, которая виднелась вдалеке, было высотой чуть больше трехэтажного современного дома. Но и тут тоже было три этажа. Причудливые разноцветные крыши маленьких домиков поражали своей красочностью. Перфекционист бы блевал дальше, чем видел. Ровной линии или одного цвета по тону не было нигде. Это забавляло. На улице стоял гул, который постоянно перебивался каким-то противным скрипом, который с периодичностью в полминуты постоянно появлялся. Суетились, как на современном базаре, ну и... запахи. Это был полный писец. Особенно около мясных лавок или лавок с непонятными мне существами.